Гексаграмма 50. Дин. Жертвоприношение. Чем достойнее цель, тем больше можно ради нее пожертвовать. Еще долго беглецы плыли под утробный вой полуразрушенных домов древних. Лесные заросли скрывали многоэтажки, а порой домов предков и вовсе не было видно. Но от низкого гула, навевающего тоску и беспричинный страх, никуда нельзя было деться. Вой стал стихать только тогда, когда путешественники миновали огромный мост, который оказался на удивление целым. Он стоял на высоких толстенных опорах, только в нескольких местах балки были слегка погнуты. А идущие от них к полотну ржавые фермы поражали своей стройной и однообразной симметричностью. Хона убедила Юла подплыть к самой массивной опоре, чтобы дотронуться до нее. Парень опасался, как бы напарница не начала бравировать, прыгать на плоту и орать кричалки, как это она сделала вчера, но девушка, коснувшись столба, лишь удовлетворенно хмыкнула. Когда Ростов оказался позади и жутковатый вой стал почти не слышен, Хона принялась рыбачить. Перед тем, как покинуть высотку, девушка поймала еще парочку полевок. Их-то сейчас она использовала в качестве наживки. Ведь костер на плоту из пластиковых поддонов и бочек не разведешь, а сырыми мышей есть нельзя. Зато рыбу можно. У байкерши в суме имелся набор. Сухая и крепкая лиана, вытянутый в длину камешек в качестве грузила и костяной крючок. Привязав лиану к березовой ветке, прикрепив грузило и нацепив часть тушки на крючок, девушка забросила удочку. Рыба мучительно долго не ловилась, и наконец, когда первый отчаянно бьющийся окунь, которого девушка назвала Чикамасом, был извлечен из воды, ребята вскрикнули от радости. Байкерша очень быстро распотрошила рыбу, убедившись, что в ней нет червей, и разрезав надвое, отдала половину парню. Так они и плыли. Юл корректировал движение плота, а Хона рыбачила. Полдень русло реки начало петлять. Теперь Юлу было нелегко. Противный ветер, то ослабевающий, то дующий с беспощадной яростью, так и норовил прибить путников к берегу. Не выдерживая столкновения с небольшими, но свирепыми, быстро набегающими волнами, весла из березовых ветвей начали рассыпаться, да и вся конструкция плота, скрепленная вьюнами и лианами, явно расшаталась. Изрядно подустав, парень предложил пристать к небольшому островку, заросшему деревьями, чтобы произвести починку и смастерить весла из какого-нибудь более подходящего материала. Девушка возражать не стала. Наученные горьким опытом, путники затащили плот подальше от кромки воды, за разросшиеся кустарники, чтобы его вдруг опять не унесло ветром. В леске беглецы нашли вьющиеся растения. Из них они сплели дополнительные веревки. Из сухой и не успевшей еще сгнить коряки, имеющей плоский вид, напарники после короткой обработки мечами и малой лопатой получили сносного вида весло. Закончив починку, Юл и Хона заспорили, отправляться ли им в путь прямо сейчас или остаться на ночевку, чтобы продолжить странствие на следующий день. Парень склонялся ко второму варианту, надеясь, что сильный ветер к утру утихнет. Девушка, наоборот, желала во что бы то ни стало проплыть еще несколько тысяч шагов, ведь до заката было еще четверть светового дня. Чем ближе к морю они подберутся, тем лучше. Пререкания закончились сами собой. Выйдя на берег, Хона заметила движущийся по реке предмет. «Кажется, это лодка!» – прошептала девушка. Беглецы немедленно спрятались за кустарником, там же, где был плот. С предельной осторожностью они следили за приближающейся долбленкой. Двое гребцов, невзирая на непогоду, то поднимаясь, то опускаясь на гребнях черных волн, отчаянно работали веслами. В борющихся со стихией людях Юл узнал Ури Громоподобного и Непа Дальнозоркого. От каждого их движения исходила такая ярость и непременное желание достичь цели, что младшего правнука невольно передернуло. Лодка прошла примерно в 300 шагах от островка, постепенно заворачивая в очередной изгиб широкого русла пагуби. «Круто!» – восхищенно произнесла девушка. «Ты видел, как они?» На такой посудинке и так плывут. Мы высыплем прах моего прадеда прямо здесь, чуть подумав, сказал парень. Нет, возразила байкерша. Нет, мы высыплем его в море. Так будет честно и правильно. Это как жертвоприношение священному табуну. Вайс-президенты, то есть вторые в клане, выливают в костер пиво перед каждым байкфестом. Послушай, Хона, какая разница? Разница в том, что я хочу увидеть море. И ты тоже хочешь. Я знаю, это Юл хочешь. Может, даже сильнее, чем я хочешь. Чашу мы всегда успеем выкинуть. Но оказаться в море – это наша главная цель. Парень согласился. Ему действительно было любопытно взглянуть на бескрайние водяные просторы. Такие же бескрайние, как степь. Впрочем, прадед Олег говорил, что самое ближайшее к забытой деревне море – самое мелководное в мире. Может, не такое оно и большое? В любом случае, стоит его увидеть своими глазами. Путники доели рыбу. Несмотря на пасмурную погоду, костер разводить не стали. Юл и Хона опасались, что из-за дыма обнаружат себя. Хотя, конечно, при таких порывах ветра преследователи вряд ли заметили бы что-либо, но перестраховаться не мешало. Беглецы расположились в середине островка, между двумя толстыми деревьями. Сели друг напротив друга, опершись спиной на стволы. Ветер здесь совсем не ощущался, разве что где-то вверху бесперебойно шумели деревья. Сколько они так сидели, неизвестно. Однако, когда солнце стало клониться к закату, и тяжелая сырая тьма окутала чащу, парень и девушка улеглись спать в обнимку прямо на землю, покрытую толстым слоем сгнившей прошлогодней листвы. Было холодно и промозгло. Животы настойчиво урчали, вновь требуя пищи. Ох уж эти желудки. Человек не может без еды, и сколько времени отнимает ее поиск. Наверное, древние были счастливы, поскольку у них имелось много свободного времени, и они не тратили его на добычу пропитания. А может и нет. Может, они были совсем несчастливы? Может, у них не было никого, кого можно прижать к себе и греться в сырой и ветреной ночи? Не было никого, потому что древние опасались цунами страсти, боялись высоких волн истории, страшились самой жизни, ибо не знали, что с ней делать. «Странные мысли», – подумал Юл, засыпая с горячим дыханием Хоны на своей щеке. «Странные мысли». К утру ветер стих. Тяжелые черные тучи, беременные яростью неба, все никак не могли разродиться проливным дождем. Беглецы не спешили отправляться в путь, так как знали, что где-то впереди плывут Неб-дальнозорки и Ури-громоподобные. Юл и Хона поймали жирную утку, заплутавшую в густой прибрежной траве, и после недолгих колебаний все-таки развели костер. Ощипав и разделав птицу, они изжарили ее и с удовольствием полакомились свежим мясом, кое-что оставив на потом. Набив животы, путники поплыли дальше, на запад. За островом Юл обнаружил ерек. В него-то он и направил плот. Вчера Неп и Ури, отчаянно борясь со стихией, не заметили речной рукав и пошли по излучине пагуби. В Ереге, который, к слову сказать, был шире иных степных рек, обитало великое множество уток. Наглые и крикливые, они совсем не боялись человека. Видимо, здесь со времен Великой Погибели на них никто не охотился. Птицы проплывали мимо плота всего в каких-то нескольких шагах. На небесных полях вдоволь еды. И там никто никогда не голодает. И тут то же самое. Восторженно произнесла Хона. Это почти рай. Почти байк-парадайз. Изловчившись, Юл оглушил шестом ближайшую утку. Остальные водоплавающие, возмущенно закряков, захлопали крыльями, разлетаясь в разные стороны и тут же снова садясь на воду. «Будет что покушать, а то мне сегодня что-то влом ловить рыбу», — сказала Хона, подбирая бесчувственную птичью тушу. «Куда тебе ловить?» — не понял парень. «Ну, лень мне рыбачить», — пояснила байкерша непонятное словечко из лексикона кочевника. Миновав ерек, путники оказались на развилке. Русло пагуби раздваивалось. Недолго думая, парень направил плот в правый рукав. Здесь Юл решил руководствоваться простым принципом. Сворачивать направо – значит выбирать направление ближе к северу. Ведь и забытая деревня, и становища кочевников находились теперь где-то далеко, на северо-востоке. А значит, когда будет достигнута конечная цель, когда Юл и Хона увидят море, им предстоит долгий путь, и его стоит хоть немного сократить. Беглецы плыли по широкому руслу, от берега до берега, пожалуй, было 500 шагов. Поскольку весло имелось всего одно на двоих, им работал Юл, а шестом до дна не достать, Хоне стало скучно. И вскоре она, несмотря на задекламированную лень, принялась рыбачить. Как и вчера, поймав рыбешку, девушка разделывала ее и, проверив на наличие червей, половину отдавала напарнику, а другую сгрызала сама. Так они и плыли. Невидимое за грозными тучами солнце прошло зенит, а Юлу попалась новая развилка, и он опять свернул вправо. Дело двигалось к вечеру, когда путникам, миновавшим небольшой островок, вдруг открылась бескрайняя водная гладь. Они не сразу поняли, что оказались в море. На запад до самого горизонта тянулась темная, почти недвижная вода. «Море!» – вымолвила Хона и задохнулась от восторга. «Оно самое маленькое в мире», – сказал потрясенный Юл. «Так прадед Олег говорил». «Тогда как же выглядит самое большое?» – спросила девушка, но ответа не последовало. Они еще долго, молча, созерцали безбрежную гладь. Заходящее, невидимое за черными тучами солнце подкрасило горизонт кровавым пурпуром. И казалось, путники глядели в жерло самой бездны мира, с жадностью пожирающей дневное светило. Первым очнулся Юл. Он вытащил из сумы бронзовую кружку и аккуратно вскрыл гладиусом восковую пробку в палец толщиной. Пахнуло тленом. Парень хотел уже высыпать прах в море, как его остановила Хона. «Подожди!» – торопливо произнесла она. «Подожди! Мне надо приготовиться! Это ведь наша победа! Мы достигли цели! Мы рисковали жизнями! Мы жертвовали своими жизнями! И мы победили! Победили! Подожди! Подожди немного! Это такой момент, что...» Девушка, прикрыв веки, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, затем, широко открыв глаза, кивнула и возбужденно произнесла: «Давай, высыпай!»